Поговори у меня. Верстаков даже приподнялся с кресла. За такие заявления можно и по шее получить. И вообще эти твои догоны отдают либо... Он замешкался, вспоминая непривычное слово. Либерализмом и гуманистическими идеалами? Во, точно. Ну, либерализмом тут и не пахнет, поскольку кое-кто называет нас цепными псами. А гуманистические идеалы я исповедую, да. Когда домой, живой возвращаюсь. У камина эдак сяду и исповедую. Капитан посмотрел на мою манерную позу и чопорно возвышенное выражение лица и прыснул в кулак. Все шутки шутишь? А как же? Мозг он, как и бицепс, тренировки требует. Но выкладки, тем не менее, все обоснованы. Мы, по большому счету, от зямы этого одним единственным отличаемся. Он себе, а мы другим. Глава 11. Поселок Михнево, 53 километра от города, 17:24. Илья, я все спросить хотел. А что у тебя за ботинки такие красивые? Верстаков сидел рядом со мной на переднем сиденье. Точнее, я сидел за рулем, а он рядом. Мой тигр с четверть часа назад загнали в этот узенький проулок. И сейчас мы ждали, когда к нам на переговоры соизволит прибыть лавочник. Ребята и мои, и южане уже заняли позиции вокруг. На чердаках, за заборами и в кустах. А вот мы с Петром изображали из себя сидящих уток или атакующих глухарей. Это смотря с какой стороны посмотреть. «Бейтс, модель 2261», — ответил я машинально. «Иностранные?» «Да, американские». «Со шматьем вам повезло. Бери, не хочу». Я посмотрел на безмятежно потягивавшего морс из стеклянной бутылки южанина, а перед глазами встала Москва, такая, какой я увидел ее в первый раз. Город убили сразу, быстро, подло и внезапно. Отец объяснил мне в свое время. Не успел никто практически спрятаться. Те, кто выжил при первом ударе, все в метро были, причем не специально прятались, а просто на работу ехали. И тут раз, поезда встали многие, особенно в центре города. Там, где проникающими спецбоеголовками долбили, чтобы достать до командных центров. К городу мы подошли тогда со стороны Внуково. Ехали по встречной полосе. Та, что вела в Москву, была вся завалена ржавым перекрученным железом. В день атаки люди ехали в город на работу. Солнце вставало как раз на противоположной стороне, освещая низкими лучами гнилые зубы разрушенных многоэтажек. Стоило нам пересечь внешнее кольцо, третье по нашему счету, как отец скомандовал съезжать с дороги в лес на правую сторону. Я только и успел заметить здоровенную плешку слева от дороги. «Это что, папа?» «Академия генштаба здесь была», — буркнул тогда отец, сосредоточенно крутя руль. «Ты еще Бутова не видел, Илюха. Виталька, как первый раз увидел, охренел. Пять точек насчитали там». «А там что было-то?» «Разведка сидела, а дядя Виталик, соответственно, работал там». Но больше, чем оплавленная земля на месте военных объектов, меня пугали тогда простые жилые дома. Высокие, построенные красивыми дугами, они приняли на себя удар ядерного пламени и выстояли. Точнее, они как бы прикрыли друг друга. Те, что стояли ближе к эпицентру, лишились верхних этажей. Так в красивом когда-то доме, что стоял в паре сотен метров от разрушенной дорожной развязки, я насчитал 7 этажей. А отец, заметив это, сказал: «Брось, в ней этажей 20 было, до войны. Там задний двор, весь бетоном и кирпичом завален. До 4-го, что ли, этажа, я точно не помню. А вон в тех...» И он ткнул рукой на другую сторону долины. 24. Их еще 3 поросенка называли. Я приложил к глазам бинокль. 3 дома, на которые он показывал, были аккуратно срезаны на уровне пятого этажа, как раз там, где их не закрывала дорожная развязка, принявшая на себя основной удар. И вот это пугало гораздо сильнее, чем те же сгоревшие машины. Там все было ясно. Эми, из-за которого вырубалась вся электроника и машина теряла управление, спустя мгновение ярчайшая вспышка зажигала то, что легко горело. А пришедшая спустя несколько секунд стена сверхплотного, твердого, как бетон воздуха, довершала дело. Смерть тех, кто оказался тогда на этом широченном в 6 полос в каждую сторону шоссе, была страшной, но быстрой. А вот судьба тех, кто оказался в окружающих развалинах, мне почему-то казалась еще более пугающей. Медленно умирать от ожогов или лучевой болезни, будучи заваленным тоннами и тоннами того, что еще какие-то минуты назад было твоим домом, нет, это и есть настоящий ужас. Но окраины столицы, если сравнивать их с тем, что творилось в центре, это еще цветочки. Да и сам котлован на месте Министерства обороны видел. Неправильной формы ямища чуть ли не полкилометра в поперечнике, а про глубину ее даже думать не хочется. Судя по карте и рассказам стариков, там крупнейший в городе пересадочный узел метро был и подземное сооружение. А вражеские ядерные боеголовки сюда последовательно били, проникая каждый раз все глубже и глубже. Безмятежная гладь воды, блестевшая метрах в 10 ниже края котловины, фонила очень серьезно, несмотря на то, что с момента войны прошло уже 14 лет. Наши научники лет через 6 специальную экспедицию совместно с посадскими организовали для выяснения последствий удара. Так Лиза мне рассказывала, что уровень воды опустился почти на 40 метров, и для того, чтобы спустить лодки на зеркало, им пришлось изрядно попотеть и даже задействовать кран. Сама она, правда, в этом участии не принимала, ей друзья рассказывали. Так вот, в некоторых местах эхолот показал глубину за 200 метров.